На силу уговорили. Однако, узнав, что до ужина еще есть полтора часа, Кис, клятвенно заверив всех, что непременно прибудет к торжествам, и отказавшись от предложения Реми поехать вместе, отправился к Анатолию. Первым делом Кис бухнул на стол магнитофон и включил диалог Александры со Светланой Тимофеевной. Анатолий Николаевич по мере прослушивания успел поменять на лице всю цветовую гамму от зеленого до черного. «Как вы могли?» — дослушав, бессильно прохрипел он, ослабляя узел галстука. «Она мне звонила. Это конец». «Конец вашему браку? Конец вашей карьере? Вы это имеете в виду?» «Вы еще смеете спрашивать?» «Тогда вы ничего не поняли, Анатолий Николаевич. Это на самом деле конец всему, потому что вы убили Тимура, и у меня помимо этой записи есть другие доказательства». Кис приврал. Не связанный, как милиция, процессуальным кодексом, он позволил себе некоторую хитрость и присоединил к свидетелям, то есть к Андрею, единственно имевшемуся в реальности, некую соседку Тимура, якобы видевшую Анатолия у подъезда. Он был уверен, что Александра выручит его очередной ролью в случае надобности дожать временного директора. Безжалостно выложив так называемые свидетельские показания как реальные, так и сочиненные, он посмотрел на Анатолия. Тот, однако, тяжело молчал, не глядя на детектива. Лицо его покрылось каплями пота, губы слегка шевелились, будто он шептал про себя некую речь. Кис подождал, подумал и вновь заговорил. «Хорошо, Анатолий Николаевич, зайдем с другой стороны. Вы человек деловой, коммерческий, посему я вам предлагаю сделку. Завтра с утра уже не я, а милиция займется вами, и это вне зависимости от того, расскажете вы мне сейчас подробности вашего преступления или нет. Но если вы сейчас удостоите меня вашим признанием, то я удостою вас помощью в налаживании семейного конфликта. Я лично вместе с той девушкой, что приходила к вашей супруге, объясню ей, что это был розыгрыш, и кассету, на которой вы запечатлены в сауне Тимура в оформлении голых женских тел, вам подарю». Анатолий все молчал, и Кис продолжил. «Вы ведь дорожите вашим браком, не правда ли? Жену вы свою не любите, она, как вы позволяете себе заметить при посторонних, похожа на лягушку, некрасивая и холодная, это вы вкладываете в сравнение. Вы помните детскую сказку, Анатолий, как лягушка превращается в царевну? А помните, как заканчиваются сказки? Сказка — ложь, но в ней намек, добрым молодцам урок. И урок заключается в том, что лягушка превращается в царевну тогда, когда ее любят». «Да, Светлана Тимофеевна не станет красавицей, не помолодеет на пару десятков лет, но если с ее лица исчезнет это выражение замкнутого высокомерия, эта злобная спесь, то она станет куда милее. А обаяние — это ведь даже сильнее, чем красота. Вы со мной согласны?» — посмотрел на него Кис. Анатолий в ответ неуверенно пожал плечами. «Обаяние!» — усмехнулся Кис. «Пустой звук для свинины. Обаяние — летучая материя, исходящая, как духи, от тела, от души человека. А свинина смотрит только на круглые телесные места и в глазки заглядывает лишь для того, чтобы увидеть в них разрешение эти места полапать, и где размещается душа, ему невдомек и неинтересно». Посему, оставив разговоры о летучих материях, Алексей продолжил. «Жена ваша несчастна. Вы никогда не замечали закономерность. Чем больше у человека внутренних проблем, тем больше он надевает на себя холодную маску высокомерия. Защищается человек, вывешивает рекламный щит. Я лучше вас, у меня все лучше, чем у вас. Счастливые же люди не нуждаются ни в масках, ни в рекламе, ни в доказательствах. «Зачем вы мне все это рассказываете?» — не выдержал Анатолий. «Что за психология с философией? Причем тут моя жена и ее дела?» «Притом, Анатолий Николаевич, что это не ее дела, это ваши дела. Вы ведь думаете, небось, что скажет тесть, а вам бы о вашей жене подумать стоило. Это для вас она лягушка, а для ее отца она дочь, и тем более любимая, что неудачная, некрасивая, злобленная. А ведь вы ключ к ее счастью. У нее кроме вас никого нет». «Ну и что?» — тупо спросил Анатолий. «Какое ваше дело? Чего вы мне мораль читаете?» «Я вам не мораль читаю, дорогой Анатолий Николаевич», — терпеливо пояснил Кис. «Я с вами торгуюсь. Я вам объясняю, что вы выиграете, если я в обмен на ваше подробное признание помирю вас с женой. Погашу конфликт, который я же и спровоцировал. А вам только останется довести дело до конца. Суметь дать вашей супруге немного долгожданной нежности, капельку внимания, несколько граммов лекарства под названием «любовь». Преуспеете и тестя в карман положите. Про эгоизм разумный слыхали? Что-то такое. Правильно, в школе проходили. У Чернышевского. Вот я вас и призываю быть эгоистом разумным. Принося добро, вы и получаете добро. Так понятно? Нет. Ну, смотрите. Отсюда вы не отвертитесь, это точно. Но наладив отношения с женой, и я вам в этом обещаю посодействовать, вы с ее помощью выкрутитесь с наименьшими потерями. Теперь понятно? Прояснение на лице Толстого в Рио свидетельствовало о том, что на этот раз дошло. «И последнее», — сказал Кис. Тимур умел окружить себя ореолом тайны, важности и могущества. Но это был всего лишь имидж. Он являлся простым исполнителем, найденным на стороне. Это был, если хотите, одинокий волк. Опасный, хищный, весьма зубастый, но одинокий. За ним никто не стоял, и никого его смерть особо не интересует. Пожалеют об утрате ценного работника, и все. Все, что требуется сейчас его хозяевам, это материалы, которые собирал Тимур. Так что вряд ли вам грозят серьезные неприятности со стороны хозяев. Тем более, что тесть, если вы сумеете наладить отношения с вашей супругой, вас прикроет. Потное лицо Анатолия окончательно прояснилось. «Ну что ж», — удовлетворенно кивнул Кис. «Я вас слушаю». «Тимур был сволочь», — начал Анатолий. «Толковый, хитрый, предприимчивый — это верно, но сволочь отменная. Это все знают и в доказательствах не нуждается». Вот вы тут про эгоизм разумный только что распинались, мол, люби и тебе воздастся. Это не совсем то же самое. Не путайте Библию с Чернышевским, — перебил его Алексей. Да без разницы! Тимур добра никогда никому не сделал, а имел ого-го! Так ведь потому Тимур и лежит сейчас в морге, неужели непонятно? Анатолий посмотрел на него задумчиво, и некоторое удивление проступило вдруг в его лице. «Может, вы и правы. В конечном итоге, если подумать...» Полезное занятие, рекомендую заняться на досуге. Но продолжайте, прошу вас».